Глава 14. Пастырь прихода. Следующий день выдался еще более солнечным. Вскоре после завтрака мисс Матильда галопом пронеслась по коротеньким заданиям, увязла в них без всякого толку, час мстительно барабанила по клавишам, гневаясь на меня и на них, потому что ее маменька не устроила ей каникулы, а затем удалилась туда, куда ее влекло больше всего — на задний двор, в конюшню и на псарню. Мисс Мэрой отправилась пройтись, взяв в спутники модный роман, а я осталась в классной комнате трудиться над ее акварелью, которую она попросила меня докончить, и непременно сегодня же. У моих ног лежал маленький жесткошерстный терьер. Он принадлежал мисс Матильде, но она его возненавидела и собиралась продать, объявив, что пес совершенно испорчен. Это было далеко не так, но она твердила, что он ни на что не пригоден и настолько глуп, что не узнает собственной хозяйки. На самом же деле она купила его совсем еще сосунком, вначале не разрешала никому до него дотрагиваться, но вскоре беспомощный питомец, требовавший постоянного ухода, ей надоел, и она сдалась на мои просьбы поручить его моим заботам. Подросший щенок, естественно, всю свою привязанность отдал мне. Лучшей награды я и не желала. Она далеко искупала все хлопоты, которые он мне доставлял. Но бедняжка Снэп постоянно навлекал на себя выговоры и сердитые пинки своей владелицы за то, что отказывал ей в преданности. И теперь его вот-вот могли либо убрать, либо продать какому-нибудь грубому, бессердечному хозяину. Но как я могла помочь? Обращаться с ним жестоко, чтобы он меня возненавидел, я не могла себя заставить. А мисс Матильда и не думала привлечь его к себе лаской. Я все еще усердно орудовала карандашом и кисточкой, как вдруг в комнату полувплыла, полувлетела миссис Мэрой. «Мисс Грей!» — начала она. «Право, как вы можете корпеть над каким-то рисунком в такой чудесный день?» Она решила, что я выбрала себе такое занятие для собственного удовольствия. «Почему бы вам не надеть шляпку и не пойти погулять с барышнями?» «Мисс Мэрой, сударыня, читает, а мисс Матильда отправилась к своим собакам». «Вот если бы вы прилагали больше стараний, чтобы занимать мисс Матильду, она не была бы вынуждена искать развлечений в обществе собак, лошадей и конюхов, как теперь. И будь вы более веселой и интересной собеседницей, мисс Мэрой реже бродила бы по лугам с книгой в руке. Впрочем, я не собираюсь порицать вас», — добавила она, вероятно, заметив, как вспыхнули мои щеки и как дрогнула кисточка в моих пальцах. «Ну, не будьте такой обидчивой, иначе с вами вообще невозможно будет разговаривать. Лучше скажите, не знаете ли вы, куда пошла Розали и почему ей так нравится гулять в одиночестве?» «Она говорит, что любит оставаться наедине с новым романом». «Но почему она не может читать его в парке или в цветнике? Почему ей надо удаляться в луга или бродить по проселочным дорогам? И почему мистер Хэтфилд так часто встречает ее там?» «На той неделе она сказала мне, что он прошел рядом из конца в конец всю мшистую дорогу, ведя лошадь на поводу. И я уверена, что это его я сейчас увидела из окна гардеробной. Он быстро прошел мимо ворот парка в сторону луга, где она обычно прогуливается. Я хотела бы, чтобы вы пошли посмотреть, там ли она, и тактично напомнили ей, что барышня ее положение и с блестящим будущим неприлично прогуливаться одной там, где кто угодно может позволить себе дерзость заговорить с ней, словно с какой-нибудь бедной сиротой, у которой нет для прогулок собственного парка и нет близких, чтобы о ней позаботиться. И скажите ей, что ее папенька очень на нее рассердился бы, если бы узнал, что она, как я опасаюсь, разрешает мистеру Хэтфилду некоторую фамильярность. И, ах, если бы гувернантки вообще были способны испытывать хотя бы тень материнской тревоги, материнских вещих предчувствий, я была бы избавлена от всех этих беспокойств, а вы бы сами сразу поняли, насколько необходимо вам не спускать с нее глаз и сделать свое общество приятным ей». «Ну идите же, идите! Нельзя терять ни минуты!» — вскричала она, заметив, что я не только убрала рисунок и краски, но уже довольно давно жду на пороге, когда она окончит свои наставления. Мисс Мэрой, как и предсказала ее маменька, я нашла на ее любимом лугу за оградой парка, и, к несчастью, не одну. Рядом с ней неторопливо шествовала высокая величавая фигура. «Мистер Хэтфилд. Мне предстояло решить трудную задачу. Нарушить этот тет-а-тет я была обязана, но как это сделать? Появление такого ничтожества, как я, прогнать мистера Хэтфилда не могло. Поспешить же без приглашения присоединиться к мисс Мэрой, словно не замечая ее спутника. Нет, на такую навязчивость я способна не была. Не хватало у меня и мужества крикнуть, не отходя от входа в парк, что ее ждут дома, а потому я избрала половинчатое решение и пошла к ним навстречу медленным, но твердым шагом, с намерением, если мое присутствие не отпугнет кавалера, сказать мисс Мэрой, что ее требует маменька. Розали, неторопливо прогуливавшаяся вдоль решетки, через которую каштаны в парке перекидывали ветви, все в набухающих почках, бесспорно выглядела обворожительно. В одной руке закрытый роман, в другой — прелестная веточка мирта, которой она изящно помахивает. Легкий ветерок играет с каскадом выбившихся из-под шляпки светлых локонов, пленительный румянец на нежных щеках — дань удовлетворенному тщеславию. Ласковые голубые глаза то лукаво взглядывают на поклонника, то взирают на веточку мирта. Тут опередивший меня Снэп, прервав какой-то кокетливо-шутливый ответ, ухватил ее за платье и потянул за собой. Мистер Хэтфилд со свистом опустил трость на голову злополучного песика, который, завизжав, кинулся назад ко мне, видимо, весьма развеселив преподобного джентльмена своим визгом. Однако, увидев, что я продолжаю идти к ним, он, очевидно, решил, что настала минута откланяться, и я, нагнувшись, чтобы с подчеркнутой укоризненностью приласкать его бедную жертву, услышала, как он сказал: «Когда же я опять увижу вас, мисс Мэрой?» «Полагаю, в церкви», — ответила она. «Если только дела вновь не приведут вас сюда, именно тогда, когда я выйду погулять». «О, у меня всегда найдутся тут дела, если бы я только мог знать, где и когда встречу вас». «Даже если бы я хотела ответить на ваш вопрос, то не сумела бы. Я слишком порывиста и никогда сегодня не знаю, что буду делать завтра». «В таком случае подарите мне хотя бы это утешение», — сказал он, словно бы шутливо протягивая руку к миртовой веточке. «Да ни в коем случае!» «Прошу вас, умоляю, или вы сделаете меня несчастнейшим из смертных. Неужто у вас достанет жестокости отказать мне в милости, которая вам ничего не стоит, но будет цениться столь высоко?» Настаивал он с такой пылкостью, словно речь шла о его жизни. К этому времени я уже стояла в нескольких шагах от них, с нетерпением ожидая, когда же он удалится. «Ну хорошо, берите и уходите», — сказала Розали. Мистер Хэтфилд благоговейно принял дар, произнес что-то, что заставило ее порозоветь и вскинуть голову, но с легким смешком, выдавшим притворство ее негодования, и с учтивейшим поклоном пошел своей дорогой. «Вы когда-нибудь видели такого человека, мисс Грей?» — осведомилась барышня, поворачиваясь ко мне. «Я ужасно рада, что вы пришли. Я боялась, что не сумею от него отделаться, и папа увидит нас вместе». «Он был здесь долго?» «Нет-нет, но он так нестерпимо развязен и вечно делает вид, будто его сюда приводят дела или его пасторский долг, а сам выслеживает меня, бедняжку. Не успею я оглянуться, а он тут как тут». «Ваша маменька полагает, что вам не следует выходить за пределы парка или цветника, если вас не сопровождает тактичная пожилая особа вроде меня. Она заметила, как мистер Хэтфилд мелькнул мимо ворот и тотчас отправила меня в том же направлении с распоряжением отыскать вас, взять под свою опеку, а также предостеречь... Ах, мама, так неразумно! Как будто мне нужна чья-то опека! Она уже докучала мне из-за мистера Хэтфилда, и я ей ответила, что она может твердо на меня положиться». «Я не забуду о своем положении и его требованиях даже ради самого обаятельного мужчины в мире. Ах, если бы он завтра рухнул на колени и попросил бы меня стать его женой, только чтобы я могла показать маме, насколько она ошибается, вообразив, будто я... Ах, как это меня бесит! Как она смеет считать меня глупенькой девчонкой, способной влюбиться! Это же унизительно для женского достоинства!» «Любовь! Не терплю этого слова и считаю оскорблением, когда оно употребляется применительно к нашему полу. Я могу снизойти до благосклонности, но не к бедному же мистеру Хэтфилду, у которого нет и 700 фунтов годового дохода. Мне нравится болтать с ним, потому что он очень находчив и остроумен. Как жаль, что сэр Томас Эшби не идет тут с ним ни в какое сравнение, и мне необходимо с кем-то кокетничать». А ни у кого другого не хватает сообразительности приходить сюда. Когда же мы выезжаем, мама не разрешает мне кокетничать ни с кем, кроме сэра Томаса, если он оказывается там. Когда же его нет, то я вообще связана по рукам и ногам. Вдруг кто-нибудь сочинит какую-нибудь глупую сплетню, и он решит, что я уже помолвлена или вот-вот буду помолвлена с кем-то другим. Или же, что куда вероятнее, его гадкая старуха-мать увидит или услышит что-нибудь и решит, что я недостойна стать женой ее драгоценного сыночка. А ведь сам он величайший шалопай в мире, и любая сколько-нибудь порядочная девушка гораздо, гораздо выше его. «Неужели это правда, мисс Мэри? И ваша маменька все-таки хочет, чтобы вы вышли за него?» «Еще бы! А знает она про него куда больше дурного, чем я, и старается от меня скрывать, чтобы я не взбунтовалась, даже не подозревая, какое малое значение я придаю подобным вещам. Ведь в сущности это такие пустяки. Он возьмется за ум, когда женится, как мама и утверждает. А всем известно, что из раскаявшихся повес выходят самые лучшие мужья. Мне только не нравится, что он такой урод. Меня только это мучает. Но тут в глуши выбора нет. А папа не желает, чтобы мы поехали в Лондон». «Мне кажется, мистер Хэтфилд во всех отношениях лучше». «Бесспорно. Будь он вдобавок владельцем Эшби Парка. А я должна стать хозяйкой Эшби Парка, с кем бы ни пришлось его делить». «Но ведь мистер Хэтфилд думает, что вы его отличаете. Вы забываете, как горько он будет разочарован, когда убедится в своей ошибке». «И очень хорошо. Это будет ему наказанием за дерзость. Да как он смеет вообразить, что я его отличаю? Сдернуть повязку с его глаз будет таким удовольствием». «Ну, так сделайте это поскорее». «И не подумаю. Я же объяснила вам, что мне нравится играть с ним. А к тому же он вовсе не должен считать, будто я его отличаю. Я об этом позаботилась. Вы вообразить не способны, как умно я себя веду. Возможно, у него хватает наглости полагать, что ему удастся меня увлечь, а за это я и накажу его, как он того заслуживает». «Что же, постарайтесь не давать ему оснований для такой наглости. Только и всего», — сказала я. Но все мои уговоры оставались напрасными и лишь толкали ее с большей тщательностью прятать от меня свои желания и помыслы. О мистере Хэтфилде она со мной больше не говорила. Но я видела, что ее мысли, если не ее сердечные чувства, все еще сосредоточены на нем, и что она намерена опять с ним встретиться. Хотя, подчиняясь желанию ее маменьки, я на некоторое время стала непременно ее спутницей, она по-прежнему выбирала для прогулок луга и уединенные проселки, расположенные вблизи от проезжей дороги. И разговаривала ли она со мной, читала ли захваченную с собой книгу, взгляд ее постоянно блуждал по сторонам или устремлялся вперед, не покажется ли кто-нибудь из-за поворота. А если мимо проезжал всадник, она осыпала его ядовитыми насмешками, кто бы он ни был. Такая внезапная ненависть, на мой взгляд, неопровержимо доказывала, в чем заключается его вина. Он не был мистером Хэтфилдом. «Нет», — размышляла я. «Не может она быть столь к нему равнодушной, как верит сама и внушает другим, и тревога ее маменьки вовсе не так беспричинна, как она утверждает». Прошло 3 дня, но мистер Хэтфилд так и не появился. И на 4-й, когда мы шли вдоль решетки парка по достопамятному лугу, обе с книгами, я всегда обеспечивала себя каким-нибудь занятием на случай, если ей не захочется со мной разговаривать, она вдруг воскликнула, заставив меня поднять глаза от страницы. «Мисс Грей, будьте так добры, сходите к Марку Буду и отнесите его жене полкроны, которые я обещала занести или прислать ей еще неделю назад и совсем забыла. Возьмите!» — продолжала она торопливо, вручая мне свой кошелек. «Да не ройтесь в нем, а идите и дайте им столько, сколько сочтете нужным. Я бы пошла с вами, но хочу дочитать 1-й том. Дочитаю и пойду вам навстречу. Поторопитесь!» «Ах, да! Может быть, вы ему немного почитаете? Зайдите домой за какой-нибудь душеспасительной книгой. Подойдет любая!» Я подчинилась, но ее торопливость и внезапность просьбы пробудила во мне подозрение. А потому на краю луга я оглянулась и увидела, что мистер Хэтфилд входит в ворота в дальнем его конце. Послав меня в дом за книгой, она помешала мне встретиться с ним на дороге. «Ну и пусть», — подумала я. — Ничего страшного не случится, а бедному Марку полкроны придутся очень кстати, да и душеспасительная книга не помешает. А если наш пастырь похитит сердце мисс Розали, Это немножко усмирит ее гордость, и даже если они поженятся, это просто избавит ее от гораздо худшей судьбы. Пара из них выйдет неплохая. Она достойна его, а он ее. Марк Вуд был тот чахоточный батрак, о котором я уже упоминала. Он быстро угасал, и щедрость мисс Мэррей снискала ей в буквальном смысле слова «благословение умирающего». Ему самому никакие деньги уже не были нужны, но он обрадовался присланной монете ради жены и детей, которым скоро предстояло лишиться мужа и отца. Я осталась на несколько минут и немного почитала, чтобы укрепить в нем дух и немного утешить его горюющую жену, а затем пошла обратно. Но шагов через 50 мне встретился мистер Уэстон, который, видимо, шел туда же. Он поздоровался со мной обычным своим спокойным и серьезным тоном и остановился узнать, как я нашла страдальца и его семью. Потом с братской непринужденностью взял у меня книгу, которую я читала. Перелистал ее, сделал несколько коротких, но очень поучительных замечаний, рассказал мне о больном, которого только что навестил, поговорил немного о Нэнси Браун, погладил Снэпа, который резвился у его ног, и, наконец, похвалив погоду, пошел своим путем. Я не стала приводить его слова полностью, полагая, что читателю они будут далеко не так интересны, как мне, но не потому, что забыла их. Нет, они живы в моей памяти. Ведь я без конца перебирала их в уме, и тогда же, и много дней спустя, вспоминая все переливы его звучного голоса, каждый взгляд его живых карих глаз, каждую его милую, но такую мимолетную улыбку. Подобное признание, боюсь, покажется глупым, но неважно. Написанное, написанное, читающие же не знают того, кто писал. Я пошла дальше, чувствуя себя необычайно счастливой и радуясь всему вокруг. И тут увидела, что мне навстречу спешит мисс Мэри. Легкая походка, разрумянившиеся щеки и сияющая улыбка показывали, что и она на свой лад полна счастья. Она подбежала ко мне, взяла меня под руку и, не сделав ни малейшей паузы, чтобы перевести дух, начала: «Оцените, мисс Грей, великую честь, которая вам оказывается. Я самый первый сообщаю вам свои новости, и никто другой пока еще о них не знает». «Так в чем же дело?» «Ах, какие новости! Во-первых, едва вы ушли, как меня настиг мистер Хэтфилд. Я так перепугалась, что папа или мама его увидят, но вы понимаете, я ведь не могла позвать вас назад, и я... Ах, какая досада! Я не могу вам сейчас рассказать все подробности. Вон в парке Матильда, и я должна поскорее сообщить ей, что произошло. Короче говоря, Хэтфилд был чрезвычайно смел, рассыпался в невозможных комплиментах и взял неслыханно нежный тон, то есть пытался взять, но не слишком удачно, это не в его духе. В другой раз расскажу, что он говорил». «Но что говорили вы? Мне это много интереснее». «Услышите это! Только потом. Я была в чудесном настроении, но, хотя держалась очень мило и любезно, никак и ни в чем не приступила границ. Однако самодовольный болван изволил истолковать хорошее расположение моего духа на свой лад и, в конце концов, настолько злоупотребил моей снисходительностью, что, вот попробуйте догадаться, взял да и сделал мне предложение». «А вы?» Я гордо выпрямилась и с величайшей холодностью выразила свое изумление подобной выходкой, ведь я, оказалось, не дала ему никакого повода питать подобные надежды. Видели бы вы, как у него вытянулась физиономия. Он побелел, как полотно. Я заверила его, что питаю к нему глубокое уважение и прочее, прочее, но принять оказанную мне честь не могу. Да и в любом случае, папа и мама, сказала я, никогда бы не дали своего согласия. «Но если бы они его дали, — вскричал он, — вы все-таки отказали бы мне в вашем?» «Разумеется, мистер Хэтфилд», — ответила я с холодной твердостью, сразу положивший конец его чаяниям. «Ах, если бы вы видели, как он был сокрушен, как уничтожен своим разочарованием! Право, я почти его пожалела!» Впрочем, он решился еще на одну отчаянную попытку. После долгого молчания, пока он пытался совладать с собой, а я сохранить серьезность, потому что меня разбирал смех, который погубил бы все, он спросил с кривой улыбкой: «Ответьте мне откровенно, мисс Мэри, обладая богатством сэра Хью Малтома или будущим его старшего сына, вы бы мне все равно отказали? Скажите правду, заклинаю вас». «Разумеется», — ответила я, — «это никакой разницы не составило бы». Естественно, это была вопиющая ложь, однако он все еще так упрямо верил в свою неотразимость, что я решила не оставлять ему ни крупицы утешения. Он посмотрел мне прямо в глаза, но я прекрасно владела собой, и он не мог не принять мои слова за чистую правду. «В таком случае, я полагаю, все кончено», — произнес он с таким видом, словно был готов умереть тут же на месте от досады и отчаяния. Но кроме того, он изволил еще и рассердиться. Он, видите ли, безмерно страдает, а я, безжалостная причина его страданий, остаюсь столь неуязвимой для залпов самых его победительных взоров и слов, храню такую ледяную гордость. Как тут было не разгневаться? И вот со жгучей горечью он начал. «Бесспорно, я этого не ожидал, мисс Мэри. Я мог бы сказать кое-что о вашем недавнем поведении и о надеждах, которые вы позволили мне лелеять, но я воздержусь при условии...» «Никаких условий, мистер Хэтфилд!» — перебила я, на этот раз искренне возмущенная его наглостью. «В таком случае разрешите мне просить об этом как о милости», — сказал он, немедленно понизив голос и заметно более смиренным тоном. «Позвольте мне умолять вас, чтобы вы никому не говорили о том, что сейчас произошло. Если вы сохраните молчание, то можно будет избежать неприятностей для обеих сторон, то есть в той мере, в какой это достижимо. Свои чувства, если мне не удастся изгладить их из своего сердца, я попытаюсь скрыть, я попытаюсь простить, хотя и не в силах забыть причину моих душевных мук. Не позволю себе и предположить, что вы понимали, какую тяжкую рану мне наносите. Я хочу верить, что это не так, но если к той ране, которую вы мне уже нанесли... Простите меня, нечаянно или нет, но вы ее нанесли. Вам будет угодно добавить еще одну, придав случившееся гласности или хотя бы проговорившись о нем». «Вы убедитесь, что и мне есть что рассказать, и хотя вы презрели мою любовь, вряд ли вам удастся презреть мою!» Он умолк, но с такой свирепостью закусил свою совсем белую губу, что мне даже страшно стало. Однако гордость меня поддержала, и я ответила пренебрежительно. «Не знаю, мистер Хэтфилд, что, по-вашему, могло бы побудить меня придавать что-нибудь гласности, но если бы я сочла это нужным, вам не удалось бы удержать меня угрозами, не говоря уж о том, что истинные джентльмены так не поступают. Простите меня, мисс Мэри, но я любил вас так горячо! Я все еще питаю к вам такое глубокое обожание, что менее всего хотел бы оскорбить вас. И все же, хотя я ни одной женщины не любил и не мог любить, как любил вас, то, с другой стороны, ни одна не обошлась со мной так дурно, как вы. Напротив, я всегда до этой минуты считал ваш пол самым добрым, самым нежным и кротким из всех творений Божьих. Нет, вы только подумайте, какое самодовольство! Новизна и жестокость урока, который вы мне сегодня преподали, и горечь разочарования в том, от чего зависело счастье всей моей жизни, должны послужить извинением невольной резкости. Если мое присутствие вам неприятно, мисс Мэри...» Я поглядывала по сторонам, чтобы показать, насколько я к нему равнодушна, а он верно решил, что надоел мне. «Если мое присутствие вам неприятно, мисс Мэри, вам стоит только обещать мне милости, которые я прошу, и я немедленно вас от него избавлю. Найдется немало таких, даже и в этом приходе, кто был бы счастлив принять то, что вы столь презрительно попрали. Естественно, они будут склонны возненавидеть ту, чья несравненная красота отняла у них мое сердце и сделала слепым к их достоинствам. И самый легкий намек на истинное положение дел даже одной из них породит о вас сплетни, которые могут серьезно повредить вам и заметно уменьшить ваши шансы на успех с любым другим джентльменом, которого вы или ваша матушка задумаете завлечь в свои сети. «О чем вы, сэр?» — вскричала я и чуть ногой не топнула от досады. «О том, что теперь все это сначала и до конца представляется мне самым отъявленным кокетством, если не сказать большего, и вы навлечете на себя множество неприятностей, стоит свету узнать о нем, да еще с добавлениями и преувеличениями, на какие не поскупятся ваши соперницы, которые будут с восторгом рассказывать о вашей слабости направо и налево, стоит мне дать им такую возможность, но ручаюсь честью джентльмена, что с моих уст не сорвется ни слова, ни намека, если вы обещаете...» «Так я и не собиралась ни о чем говорить», — перебила я. «Вы можете положиться на мое молчание, если это доставит вам хоть малейшее утешение. Вы обещаете?» «Да», — ответила я, потому что хотела теперь поскорее от него избавиться. «Ну так прощайте», — произнес он скорбным, душенадрывающим голосом и, бросив на меня последний взгляд, в котором гордость тщетно боролась с отчаянием, повернулся и ушел, несомненно, торопясь вернуться домой, запереться у себя в кабинете и дать волю слезам, если, конечно, он не расплачется по дороге. «Но вы ведь уже нарушили свое обещание», — сказала я, искренне ужаснувшись ее вероломству. «О, с вами не в счет. Я же знаю, что вы никому ничего не скажете». «Конечно, не скажу. Но ведь вы намерены рассказать и вашей сестре, а она расскажет вашим братьям, когда они приедут на каникулы, а до тех пор Браун, если вы сами прежде ее во все не посвятите. А уж Браун разблаговестит об этом всему свету, не сама, так другие за нее». «Да ничего подобного. Если мы ей скажем, то только взяв с нее строжайшее обещание молчать». «Но почему вы полагаете, что она будет держать свои обещания более свято, чем ее госпожа, хотя та и много просвещеннее?» «Ну хорошо, ей можно и не говорить», — ответила мисс Мэррей с досадой. «Но вы скажете вашей маменьке, а она вашему папеньке». «Разумеется, я скажу маме, потому-то я так и радуюсь. Уж теперь она поймет, как напрасно она за меня опасалась». «Ах, вот в чем дело. А я не могла понять, почему вы в таком восторге». «Конечно. И еще потому, что я так очаровательно поставила мистера Хэтфилда на место. Да, и еще одно. Имею же я право на чуточку женского тщеславия. Я ведь не делаю вида, будто лишена этого важнейшего свойства нашего пола. И если бы вы видели, с каким самозабвенным жаром бедняжка Хэтфилд изливал свое сердце и оказывал мне столь лестную честь, а также его душевные мучения, которые никакая гордость спрятать не могла, когда он получил отказ, вы согласились бы, что у меня есть причина быть довольной собой». «Чем больше его мучения, тем меньше, мне кажется, есть у вас для этого причин». «Ах, какой вздор!» — воскликнула барышня, досадливо встряхивая головой. «Вы либо не способны меня понять, либо не хотите из упрямства. Если бы я не верила в ваше великодушие, то подумала бы, что вы мне завидуете. Но, может быть, вы признаете мое право быть довольной собой и по другой причине, не менее веской? Я хвалю себя за мое благоразумие, умение владеть собой, за мое бессердечие, если вам угодно». Я ни чуточки не растерялась, не смутилась, не допустила никакой неловкости, никаких промахов. Я держалась и говорила именно так, как следовало. А ведь он решительно хорош собой. Джейн и Сьюзен Грин считают его обворожительно красивым. Наверное, это он на них намекал, когда говорил, что другие были бы счастливы принять его предложение. Бесспорно, он очень умный, занимательный, приятный собеседник. То есть не умный в вашем смысле, но ровно настолько, чтобы его было интересно слушать. И очень представительный мужчина, с каким не стыдно показаться где угодно, какой не скоро надоест. Признаться, он мне последнее время нравился даже больше Гарри Мелтома, и он меня просто боготворил. И все же, когда он застал меня врасплох совсем одну, у меня достало и ума, и гордости, и силы отказать ему, да еще так презрительно и холодно. «Нет, у меня есть все причины гордиться собой». «И вы гордитесь тем, что сказали ему, будто для вас не составило бы никакой разницы, обладая он богатством сэра Хью Мелтома, хотя это совсем не так? И тем, что обещали ему молчать о его тягостной неудаче, без малейшего намерения свое обещание сдержать?» «Разумеется. А что мне еще оставалось? Не хотели же вы, чтобы я...» «Ну, я вижу, мисс Грей, вы в кислом настроении». «Вот и Матильда. Посмотрим, что на это скажут она и мама!» Она ушла обиженная, что я не разделила ее восторгов и, наверное, думая, что я ей завидую. Но я не испытывала к ней ни малейшей зависти. Во всяком случае, так мне казалось. Мне было жаль ее. Меня поразило и преисполнило отвращением ее бессердечное тщеславие. Я спрашивала себя, почему столько красоты даруется тем, кто так дурно ею распоряжается, а не тем, кто сумел бы обратить ее на радость себе и другим. Но Богу виднее, решила я. Вероятно, есть мужчины не менее тщеславные и эгоистичные, чем она, и, быть может, подобные женщины нужны, чтобы карать их.